Знаете ли вы, друзья, как найти мне друга-солдата? «Не умеем сказать по-человечески», — отвечают львы хором. Ваня: «Ну, тогда я сам поищу». «Прощайте». Тут лев поднимает свое грузное туловище, вглядывается куда-то, тоже делает и львица. Львенок стоит ровненько, как овечка. Он тоже что-то увидел. Львенок: «Не бойся. Пап тут, мама тут. При них нечего бояться». Ваня вглядывается туда же, куда и львы, и невольно делает шаг назад. Между скалами двигается прямо на него огромный осьминог. Все его 8 ног обуты в сафьяновые сапоги. На голове вышитая шапка. Но чудовище не кажется от этого менее страшным. Лев: «Скажи ему смирно». «Смирно!» — кричит Ваня. И к величайшему удивлению его чудовище послушно останавливается. Львенок: «Скажи ему, служи». Ваня: «Служи». И к величайшему удивлению осьминог садится и поднимает 4 из 8 ног кверху. Львица: «Скажи ему, на место». Ваня: «На место». Осьминог немедленно выполняет приказ и удаляется в ту сторону, откуда пришел. Ваня: «Осьминог-то ученый?» Лев: «Ученый». Ваня: «А кто его учил?» Львенок: «Наша подруга, девочка Аленушка. Она и нас научила по-человечески». Ваня: «Откуда же здесь, в подводном царстве, девочка?» Лев: «Не умеем сказать по-человечески». Львенок: «Еще не все слова затвердили. Поиграй с нами». Ваня: «И рад бы, да нельзя. Побегу дядю солдата искать». Мальчик бежит между скалами. Издали, издали доносится голос львенка: «Приходи, поиграй с нами, мы людей любим». Вдруг на одной из скал появляется квак. Он указывает на пробегающего мимо Ваню. И тотчас же раздается двойной свист и дрожащий трубный рев. Акула. Мальчик мечется между скалами, но всюду его находит огромная хищница. И вот оказывается он словно в ловушке. Налево и направо скалы, позади стена. Не уйти, Ване. Акула по разбойничьему своему обычаю поворачивается кверху животом, чтобы схватить жертву. И вдруг стена возле Вани приходит в движение. Камни, комья глины валятся на песчаный пол пещеры, и в образовавшийся пролом врывается солдат с топором в руках. Он заслоняет собой мальчика. Солдат: «А ну давай отсюда, кому жизнь недорога». Акула круто взмывает к сводам пещеры и исчезает. Квак прыгает со скалы, удирает огромными прыжками. Солдат: «Идем, Ваня. Я знаю теперь, как твою матушку разыскать». Он уводит Ваню в сводчатый коридор прямо через пролом в стене. Подает ему раковину. Солдат: «Спроси, но только от всего сердца, где твоя матушка?» Ваня: «Раковинка, раковинка, где моя матушка?» Сначала слышит мальчик то же, что любой, приложивший раковину к уху. Ровный, непрерывный шорох. Но вот в шорох этот вплетаются слова. «Ты нас от всего сердца спросил, а мы тебе от всего сердца ответим. Смелей иди, во все стороны гляди. Иди, иди, во все стороны гляди». Ваня шагает, приложив раковину к уху. Солдат за ним. Огромная подводная пещера. Зеленоватые полупрозрачные своды ее поддерживаются множеством витых колонн, похожих на застывшие фонтаны. На возвышении стоит трон. Огромный ковер покрывает всю стену позади него. Водяной забрался с ногами на трон. Задумался. Почесывает затылок. Мигает своими зелеными глазищами, словно старается чего-то вспомнить. Вбегает квак. Валится в ноги водяному. Водяной: «Говори». «Напугал их? Ну, где солдат?» Где мальчишка? Квак. Разыскали друг друга. Бегут прямо к Марии искуснице. Водяной вскакивает. Водяной. Бежим на перерез. Солдат и Ваня спешат изо всех сил. А раковина торопит, торопит. Вперед, живей, а теперь правей, а теперь левей. Живей, живей, как бы нас не обогнали. Солдат и Ваня сворачивают в коридор. Он кончается тупиком. В тупике огромная чугунная тяжелая дверь, запертая висячим замком. Раковина. Стой! Пришли. Солдат достает из своего дорожного мешка топор, замахивается обухом, ручища перехватывают его руку. Водяной выступает из мглы. Солдат.